Лена. Лена никак не могла определиться, нравится ей школа или нет. С одной стороны, ее страшно бесили одноклассники, не способные по достоинству оценить всю прелесть год культуры. С другой, ей импонировала слава мрачной одиночки, репутация девушки-загадки. Лена отдавала себе отчет, ни о какой уникальности речи бы уже не шло. С одной стороны, она терпеть не могла физкультуру и точные науки. С другой, жадно схватывала новые знания по истории, английскому и финскому. Гуманитарные дисциплины давались ей лучше всего. С одной стороны, Лена ненавидела прохлорированное амбре школьных сортиров. С другой, обожала ароматы школьной столовой, всех этих простеньких тефтелек, компотов и сдобы. В полуподвальчике школьной столовой с ватрушкой в руке ее и поймал Жан. Почти таким он Лене и запомнился. Высокий, подтянутый и неуловимо располагающий к себе. То ли в уверенной манере подавать себя, то ли в естественном поведении, то ли еще в чем-то скрывалась притягательная внутренняя сила, от которой Лена чувствовала себя странно. Ничего неприятного, напротив. С Жаном хотелось общаться, смеяться, делиться музыкой. И от этого Лена ощущала себя не в своей тарелке. «Привет. А я тебя возле класса ждал». «Привет». Неловко пряча надкусанную ватрушку в рюкзак, буркнула Лена. «У классухи дела какие-то, она нас пораньше отпустила». Останавливаться она и не думала, поэтому Жан пристроился слева. Сразу же поймал темп, сбегая по лестнице, не отстал ни на сантиметр. Даже папа, который ходил ну очень быстро, частенько просил Лену придержать коней. Украдкой наблюдая за Жаном, легкими прыжками преодолевающим ступеньки, Лена подумала, как было бы клево прогуляться вдвоем по ее излюбленным маршрутам, и мысленно застонала. «Да что ж за наказание такое?» «Не сильно торопишься? Может, в Беккере присядем? А то тема такая, что на бегу не расскажешь». «Вот это да! Истребитель-чудовищ приглашает деву в беде на капучино с пончиком!» Лена совершенно не желала язвить. Больше всего на свете ей сейчас хотелось сидеть за уютной дощатой стойкой пекарни Беккер, пропахшей ароматом кофе и умопомрачительно вкусной, лучшей в городе выпечки. Но стоило лишь представить, как она хихикает над шутками Жана, пожирает его глупыми коровьими глазами, как Лене начинало казаться, что ее волосы стремительно розовеют, приобретая мелодраматический оттенок. Язвительность стала для нее последним рубежом обороны. «Узнала, значит». Жан неопределенно хмыкнул, искоса взглянув на Лену. «Ну, это было несложно». Лена закатила глаза. «Рыцари с улицы Пушкина чудовище убили, к Ургунту на шоу ездили, из каждого утюга. Что, фанатки закончились? Или захотелось кого-то необычного в коллекцию?» Жан стал как вкопанный. Они уже вышли на школьное крыльцо, и мимо тянулись вереницы малышей с рюкзаками, мучеников второй смены. Лена, по инерции шагнув еще пару раз, застыла на пару ступенек ниже. «Ясно», — протянул Жан. «Ладно, извини, зря я это затеял». Казалось, он совсем не обиделся, даже улыбнулся на прощание. Прежде чем скрыться за школьными дверями, Жан продержал тяжелую створку, пропуская пяток сосредоточенных третьеклашек. Внутри себя Лена тихо схватилась за голову и вновь застонала. «Ну нельзя быть таким совершенным! Просто неприлично!» Несколько секунд она смотрела ему вслед, разрываясь между двумя внутренними голосами. Первый настойчиво советовал воткнуть в уши наушники-капельки и топать домой, чтобы страдать в одиночестве и сетовать на несовершенство мира. Второй, непривычный новый, тихо укорял и взывал к совести. И странное дело. Шепот второго звучал куда громче, чем пронзительный плач первого. «Да блин!» Выдохнула Лена и бросилась догонять Жана. Далеко бежать не пришлось. Он стоял у гардероба, озадаченно поглядывая то направо, то налево. «Не дать не взять» — тот самый мем с Джоном Траволтой. Непрошенный смешок умер, не успев вырваться. Вот так, лицом к лицу, стало заметно, что Жан выше ее на добрые полголовы. Набрав полную грудь воздуха, Лена на время придушила порожденную фамилию гордость и выпалила. «Окей. Это было резко, признаю. Я была не права, перегнула. Как твои тупенькие подружки». «Снова перегибаешь». Голос у Жана звучал отстраненно, но глаза улыбались. Вообще-то, это на самом деле было обидно. Стараясь не смотреть ему в глаза, Лена нашла воображаемую точку чуть выше уха. Кажется, что-то такое советовали психологические паблики ВКонтакте. Но знаешь, что смешно? Мне захотелось уйти, а я и не сообразил, куда. Уроки-то закончились, а я в школу вернулся. Короче, дошло до меня только около гардероба. А назад идти вроде как рано, вдруг ты еще там стоишь. Ну и я как в комедии, когда герой по ошибке вместо выхода заходит в шкаф и делает вид, что все так и задумано. Тупо скажи. Жан неловко хохотнул. Обрадованная возможности перевести тему, Лена с готовностью подхватила. Но сразу осеклась, сообразив, что именно сделал Жан. «Чертовы рыцари! Никак не могут без своего рыцарства!» Притворно проворчала она. «В смысле? Я ж не тупая, Жан. Ты сейчас выставил себя нелепым, лишь бы я не загонялась со своими извинениями». Предваряя его возражение, Лена сложила ладони лодочкой, заставив Жана замолчать. «И это правда круто, я понимаю, поверь. Редко какой парень способен на такое. Это очень... очень по-рыцарски. Да, но со мной так не надо. Я привыкла отвечать за свои косяки». «Уяснил». Очень серьезно, почти торжественно Жан протянул ей руку. «Мир?» «Ты такой чуткий и внимательный, у тебя такие глаза, такие глаза!» Едва не запищал кто-то восторженным писклявым голоском. Но Лена вовремя сообразила, что это она сама вот-вот потеряет остатки самоуважения, и закашлялась. Осторожно пожав крепкую ладонь, пробормотала. «Мир, давай рассказывай, что там за тема?» Лена ожидала чего угодно, но в Бейкере они подсели за столик седовласой старушки с прямой как линейка спиной. Туго перепоясанный бежевый плащ, круглые очки в тонкой оправе и висящий на спинке стула зонтик довершали образ Мэри Поппинс. Чинно отщипывая кусочки чизкейка, старушка изредка смачивала узкие губы в одноразовом стаканчике с чаем. И несмотря на дешевый пластик, в унизанной перстями морщинистой руке, ее легко было представить где-нибудь в Лондоне, в кафешке с видом на Темзу. Жан кивнул ей, как старый знакомый, и встроился в очередь желающих перекусить школьников. Категорически отверг робкую попытку Лены заплатить за себя. Взял бутылку морса, и чем окончательно покорил сердце девушки, не какую-нибудь сладкую фигню, а два здоровенных сэндвича. «Фаина Григорьевна, простите за опоздание». «Ничего страшного, Жан». Старушка аккуратно, стараясь не стереть слой неброской помады, промокнула губы салфеткой. «Представите мне свою спутницу». В непринужденном уважении, с каким обращалась она к подростку, чувствовалась педагогическая закалка старой школы. Ни капли снобизма или притворства, настоящее общение на равных. Лена решила, что Фаина Григорьевна как минимум университетский преподаватель, а может даже ректор или декан, или кто там в университетах за главного. «Лена, это Фаина Григорьевна. Она работает в библиотеке на улице Пушкина. Мы, в общем-то, там и познакомились». «Жан с 7 лет берет у нас книги». С едва уловимой ноткой гордости прокомментировала библиотекарь. «О боги, он еще и читает!» Окончательно и бесповоротно пропадая, подумала Лена. «Фаина Григорьевна, это Лена. Мы учимся в одной школе. И, похоже, у Лены точно такая же проблема, как и у вас». «Елена?» Бровь библиотекаря вопросительно изогнулась. «Кто начнет?» Взгляд Жана перекидывался то на одну, то на другую сторону стола. Фаина Григорьевна деликатно откашлялась, пригубила чай, вновь промокнула губы салфеткой и сказала. Давайте по старшинству. Елена, вы любите шить? Я вот просто обожаю. Особенно игрушки. Или, точнее сказать, любила.